Глава 17. Радужные косточки. Вега стояла перед высокой радужной башней, втиснутой между других таких же узких и высоких башен. В район башен она попала впервые со времен битвы ведьм. Рядом подпрыгивала от нетерпения Люси в наряде Веги на битве, и Вега почувствовала легкую тошноту. Не успела Люси Тетти постучать в дверь под вывеской «Радужные косточки», как им открыли. На пороге стояла деловая старушка с узким лицом и живыми глазками. Она резво провела девочек вверх по радужной лестнице, и они оказались в просторном зале, что было странно, учитывая, что снаружи башня была совсем крошечной в основании. Вега уже хотела спросить, как такое получается, но застыла с открытым ртом, с изумлением разглядывая сотни радужных скелетов на стенах. Старая ведьма выглянула за дверь и завопила. «Эй, кошки!» «Радужный скелет — символ продвинутых танцоров», — пояснила Люси Тетти, когда они шли по коридору. «В радужные косточки принимают только лучших. И это самая крутая танцевальная студия во всем Водостоке. И сюда не берут тех, кому меньше 100, а большинство танцовщиц за 400. Но видела бы ты, как они машут ногами». Вега рассмеялась, а Люси приложила палец к губам. «Тише! Они где-то здесь. Видимо, репетируют». Так оно и было. Слева направо по сцене неслась вереница старушек. Они так высоко и так быстро подбрасывали ноги, что невозможно было даже их разглядеть. Все сливалось в яркое пятно. «О, там моя внучка и еще какая-то девочка!» завопила красивая старушка с блестящими волосами до колен и, не переставая танцевать, направилась к ним. Остальные танцовщицы с легким любопытством и немалым раздражением уставились на непрошенных гостей. Кто это посмел прервать репетицию? Под их строгими взглядами Вега покраснела. «Моя бабушка!» — шепнула Люси Тетти, когда красивая старушка встала перед ними и, наконец, прекратила махать ногами. «Бабуля, гляди! У меня новая подружка! Это Вега!» Люси радостно сжала Веге руку. «Та самая из битвы ведьм!» Тут мимо них протанцевала одна из старушек с волосами, собранными в два пучка по бокам. Глория Тетти посмотрела ей вслед. «Ваша подруга?» — спросила Вега. «Кто? Это? Нет, у меня нет друзей». «Ни одного?» — удивилась Люси Тетти. «Вернее, один-то друг у меня есть, но он живет очень-очень далеко». «Как я рада, что Вега не живет очень-очень далеко!» — прощебетала Люси Тетти. «А то я не смогла бы все время задавать ей вопросы про ее жизнь и про битву ведьм. А ведь я ее фанатка номер один!» Вега кисло улыбнулась. Глория Тетти недоуменно поморгала, а потом предложила. «Хотите чаю?» Не успела Вега кивнуть, как Глория Тетти повела их в уголок, где на старом шатком столике уже стояли 3 чашки и 3 блюдца. Вега смотрела на старушку и гадала, что же она за человек. Глория Тетти выглядела строже, чем на фото. И серьезнее. Намного серьезнее, чем ожидаешь от дамы, которая написала книжку про ведьмочку, пытавшуюся слопать свою метлу. Глория Тетти сидела, склонив голову, как любопытная собака, но глаза были мудрыми и внимательными, как у кошки. Так оказалось, что она постоянно что-то просчитывает. Она вела себя вежливо, но Вега заметила, что старушка нервничает, как будто чует, о чем они хотят спросить. И Люся не стала терять времени даром. «Бабушка, мы кое-что нашли!» Люся кивнула Веге, и та бухнула на стол книгу 13 Карен. Глория Тетти застыла, не сводя глаз с книжки. «Текст в ней меняется!» — рассказала Вега. «Там теперь есть про фею Френ. А еще из книжки выпало письмо. Эти Карен зовут меня в гости!» Глория Тетти взяла книгу. Вега заметила, что руки у нее мелко дрожат. Потом старушка закрыла глаза и настороженно обнюхала переплет. «Эта книга особенная?» — спросила Вега. «Это ты особенная!» Тут же пропела Люси Тетти и хлопнула Вегу по руке. Старушка положила книгу на стол и подровняла, чтобы та лежала параллельно к краю стола. «Первый раз в жизни вижу!» — соврала она. «А тут написано, что вы автор», — заявила Вега. Глория Тетти небрежно пожала плечами, и сунула книгу под мышку. «Она теперь будет у меня». «Нет!» — вскрикнула Вега и кинулась отбирать книгу. «Прекрати!» — завизжала старушка, но Вега уже выхватила книгу и помчалась по коридору. «Вега! Меня подожди!» — завопила Люси. Вега обернулась. За ней мчалась Люси, а Глория Тетти застыла на месте и смотрела только на Вегу. Когда девочка бежала вниз по радужной лестнице, до нее донесся пронзительный крик Глории. «Не верь книге! Верни ее на место! Она опасна!»